Он сунул листок радиограммы под толстый, тяжелый том Лоции островов Атлантического океана, задумался, побарабанил пальцами по столу. Яхта «Эль-Бореаль». И все же, как она могла очутиться в этих широтах? Пересекали океан от берегов Бразилии к берегам Африки. Но есть более краткий путь, который проходит значительно севернее острова Святого Павла. Ведь в таком плавании каждая миля на учете, каждый литр воды на счету. А может, действительно и не было никакой яхты? А люди или эти самые гемики просто высадились на остров с космического аппарата? Конечно же, чушь собачья. Но все же... «Навещу Юрика», — сказал Русов Серегину, стоящему у рулевой колонки. «Пустыня, но все же поглядывай. Через 3 минуты вернусь». В радиорубке горел свет, и Русов открыл дверь. Бубен лежал на диване, наушники на голове. В рубке было накурено, сизое облако дыма плавало под подволоком. «Спит?» Русов не решился окликнуть радиста, но тот и не спал. Шевельнулся, стащил наушники с головы, вопросительно поглядел на Русова уставшими в набрякших веках глазами. «Что с коряком?» — спросил Русов. «Есть новое известие?» «Обнаружена шлюпка и спасательный плотик», — ответил Бубин. «Все суда южной экспедиции по-прежнему ведут поиск. Такая вот хреновина коя». «Никому пока ничего не говорите об этом». «Зачем напрасно волновать людей?» — сказал Русов. «И доктору ничего не говорите, слышите?» «А док будто чувствует несчастье», — тяжело вздохнул Бубин. Он спустил с диванчика ноги, пошарил под подушкой, отыскивая сигареты. «Принес 2 радиограммы от Анны». «Не может быть, чтобы и коряк погиб», — убежденно проговорил Русов. «Не может этого быть». «Все может быть, Коля, все может быть». «Тукан, к примеру, помнишь? Ведь почти все ушли на дно», — пробормотал Бубин. Надев наушники, он подсел к радиопередатчику, потянулся к тумблеру настройки. Обернулся. Страшные помехи в эфире. «Не может этого быть! Не может!» — размышлял Русов, спускаясь на палубу «Б». Он так размышлял, будто убеждая, словно заклиная кого-то. «Нет, нет, этого не может быть. У больших морозильных рыболовных траулеров отличные мореходные качества, да и ребята там опытные. Просто ураганом сорвало антенны. Вот именно эта чертова Марина сорвала им антенны, а из-за сильнейшего ветра поставить новые пока не могут». «Найдется коряк. Найдется обязательно». В каюте доктора тоже горел свет. Дверь, закрепленная на штормовом крючке, была приоткрыта, и, проходя мимо, Русов увидел, что доктор не спит, облокотившись о переборку, глядит в иллюминатор. «Ведь он еще ничего не знает». Погруженный в размышления, Русов вначале прошел мимо железной двери прачечной, остановился в конце коридора, потер лоб пальцами. «Ах да! Что же это он?» Вернулся, постучал в дверь и тотчас услышал за ней какое-то движение. Шепот. Кажется, Юрик с кем-то тихо разговаривал. Русов почувствовал, как вспотели его ладони, а сердце забилось учащеннее. «Кто же там у Юрика?» И вновь постучал. «Юрик, это я, Русов. Открой, пожалуйста». «Вы один?» Помедлив немного, спросил из-за двери Юрик. «Я сейчас. Минуточку, старпом. Что-то там тяжко громыхнуло, заскрежетало, и дверь приоткрылась. Юрик выглянул в коридор. На голове у него была намотана скрученная спиралями проволока. Он посмотрел в один край коридора, в другой, а потом, несколько отступив, пропустил Русова в прачечную и тотчас с грохотом захлопнул дверь, лязгнул задвижкой, подпер дверь ломиком. Тут же стоял тяжеленный бак для стирки белья, им, видимо, была забаррикадирована дверь. Скрежет отодвигаемого бака и слышал Русов. Кто-то тихо вздохнул за его спиной. Русов резко обернулся. В кресле, поставленном в углу, полулежала, прикрытая одеялом, Танечка. Она облегченно и, как бы извиняясь перед старпомом за свое тут присутствие, улыбнулась. Вся ее сжавшаяся под одеялом фигурка, лицо, были полны тревоги. И Русов криво улыбнулся ей в ответ, взглянул на Юрика, спросил, что это за провода? Опять связь скверная с великим командором. Вот и бубен, это не связь. Юрик потрогал провода, напоминающие терновый венец на голове Иисуса Христа. Это эра. Понятно? Энерго-радиоотрицатель. Он поглядел через плечо Русова на Таню, потянул старпома в противоположный угол прачечной, где стояли стиральные машины, и, понизив голос, зашептал. «Что случилось? Они уже и вам дали о себе знать?» Он нервно повел плечами, прижал к губам палец, а потом взял в руку маленькую коробочку. Только сейчас Русов увидел, что она подвешена на тоненьких проводках к проволочной короне на голове. Сосредоточившись, Юрик постучал пальцами по железной коробочке, сдвинув брови, прислушался, а потом вновь поглядел в глаза Русова. «При помощи эра я пытаюсь расстроить радионавигационную связь, которую они ведут с северной короной. Видите ли, план таков. Они должны оказаться на пути пассата на каком-нибудь небольшом суденышке, в рыбацком фишкуттере или какой-нибудь яхте. Вы понимаете?» «Чушь собачья», — пробормотал Русов. «На яхте?» «И обратиться к нам за помощью. Мол, вода кончилась, или там двигатель вышел из строя?» «Сними с башки свое железо, Юрик. Бубен жалуется на помехи в эфире, а это, оказывается, ты тут со своим эра химичишь». Русов сел на скамейку. «Снимай, — говорю. Видно, ты действительно разрушил всю космическую радионавигацию Северной короны, потому что космический аппарат в виде бразильской яхты «Эль Бореаль» разбился о рифы острова Святого Павла». «А, вот как!» — воскликнул Юрик. «А что с ними?» «А неизвестно, что с ними». Разозлившись вдруг и на себя, и на Юрика, тратит время для каких-то глупейших чепуховых разговоров, выкрикнул Русов и поднялся. «Черт бы тебя побрал со всеми твоими выдумками! Так вот, мы идем к ним, к тем, кто, возможно, спасся с яхты, на помощь!» «Да вы что? Не делайте этого!» Юрик побледнел, зашептал. «Конечно же! Они спаслись, хотя яхта и разбилась, а рифы спаслись, чтобы расправиться со мной. Великий командор не прощает измены». «Ну, хватит, Юрик, хватит!» Медленно, как будто неохотно, подкрадывался к пассату рассвет. Тревожно было на танкере. Горел свет в радиорубке. Слышно было, как бубен ворочался в ее тесном помещении, надсадно, видимо, от безостановочного курения кашлял. Он то ложился, и пружины дивана кряхтели под его грузным телом, то вновь подсаживался к радиопередатчику и работал на ключе, пытался с кем-то связаться, разыскать кого-то в эфире. Нервно бился пульс морзянки, затихал и вновь бился тоненькой, торопливой россыпью сигналов. И чьи-то шаги были слышны на пеленгаторном мостике. То ли Юрик покинул свое убежище, то ли доктору не спалось. Бодрствовал и капитан. Нет-нет, да и подходил к двери, ведущей в рубку, будто прислушался к тому, что в ней происходит. И Русов, как заведенный, мерил шагами рубку, с ненавистью поглядывал в океан. Луна блекла, таяла, и волны в эти предрассветные часы казались ему мертвым стадом серых горбатых зверей, взявших посад в плотное кольцо и то забегающих вперед, то отступающих за корму, вскидывающихся над планширом, будто для того, чтобы взглянуть. «А ну-ка, что происходит на судне?» Серая, горбатая, беспощадная стая, разделавшаяся уже с Эльдорадо, бразильской яхтой и, кто знает, может, и с коряком. Хоть бы побыстрее кок пришел, черт с ним, пускай о чем хочет, просит он, Русов, разрешит ему все, спишет разбитую посуду, заменит мясные котлеты на оладьи. Скорее бы наступил рассвет, боцман бы появился с Тимохой. Хоть бы ленивое солнце побыстрее высунуло из-за горизонта свою алую плешь и... Да вот и кок. Входи, входи, Федор Петрович, что у тебя? Окликнул заглянувшего в рубку повара Русов. Так, значит, в манной каше столько же калорий, что и в картофельном пюре. Я все понял, огорченно пробормотал кок, как раз и не поняв наигранно веселого вопроса старпома. «Ладно уж, сделаю вам пюре». Русов хотел остановить его, но кок захлопнул дверь и прокричал в коридоре. «Пюре им подавай по утрам!» «А кто картоху толочь будет, Пушкин? Может, им еще устрицев в лимонном соке подать?» Взошло солнце. Медленно, тяжко вылупилось из волн, а луна еще более поблекла, стала прозрачной и легкой, как рыбья чешуйка. Рассвет. Небо и волны окрасились в живые лимонно-алые тона, теплые блики легли на приборы, и серые угрюмые тумбы рулевой колонки, гирокомпаса, локаторов и машинного телеграфа обрели ясную и четкую форму, матово засверкали металлом. Лучи солнца будто омыли переборки рубки. Из угрюмой и пустынной стала она светлой, обжитой, уютной. Блики солнца легли на усталое, сосредоточенное лицо Серегина, и тот мотнул головой, как застоявшаяся лошадь, улыбнулся, замурлыкал себе что-то под нос. Рассвет. Утро. Да вот и птицы появились. Легкие, розовые от лучей солнца чайки вылетели откуда-то из-за кормы танкера и, плавно взмахивая крыльями, полетели рядом с ходовой рубкой, то опускаясь к воде, то взмывая ввысь. Они перекликались озабоченными голосами, вертели хорошенькими головками и дружелюбно поглядывали через стекла лобовых окон на Русова и Серегина, мол, «Эй, люди! С добрым утром!» Из-под форштевня танкера взметнулась стайка летучих рыб. Ярко сверкая чешуей и упруго раскинутыми плавничками-крылышками, они веером сыпанули в разные стороны, и чайки с воинственными возбужденными криками кинулись за ними. Солнце все быстрее поднималось по небу, и вместе со ступающей ночью отходили и ночные переживания. Появлялась уверенность в себе, в своих силах, в том, что коряк отыщется, все завершится благополучно, что... Хотя... Русов опять нахмурился. Эльдорадо уже лежит на дне океана. Покоится на 5-километровой глубине в северо-восточной части котловины Агульяс. А яхта с инопланетянами или обыкновенными бразильцами уже перемолота в труху о рифы острова Святого Павла. И вряд ли кто из ее команды смог уцелеть. Вот-вот распахнется дверь радиорубки, и с мрачным выражением лица войдет Бубин. Русов прислонился спиной к колонке машинного телеграфа, скрестил руки на груди и уставился на дверь. Ручка шевельнулась и замерла. «Ну иди же, черт бы тебя побрал! Неси свои мерзкие листки!» — подумал Русов. Распахнулась дверь, но вошел не Бубин, а свежий, юный, розоволицый, пахнущий зубным кремом Жора Куликов. А за ним, тяжко громыхая сапожищами с отворотами, боцман с Тимохой на руках. Русов с удивлением поглядел на часы. 7:15. Потом на Жору. Не слишком ли рано он появился? Но Жора пожал плечами, мол, так надо, старпом, направился в рубку и, взяв лоцию островов Атлантического океана, зашуршал страницами. А боцман отпустил Тимоху с рук, и тот, щуря зелеными глазами, громко, доброжелательно мурлыкая, прошелся по рубке, потерся боком о рулевую колонку, а потом направился к Русову и толкнулся головой ему в ноги. Снова открылась дверь. Вошел Кок, глянул на Русова, замотал головой, замахал руками. Нет-нет, он не по поводу каши или пуре. Бочком-бочком устремился в дальний угол рубки и застыл возле гирокомпаса. Да вот и Володин, ему-то что надо? Стармех, как обычно, вытирал ветошью руки, но не сказал ничего ни про сепаратор, который почему-то постоянно засоряется, ни про якорь запасного двигуна, все от чего-то греющийся, а лишь кивнул Русову, встал с ним рядом и тоже уставился на дверь. Стремительно опустив голову, ворвался доктор, не глядя ни на кого, прошелся по рубке, отвернулся, прижался лбом к стеклу лобового окна, а за ним в рубке появился Шурик Мухин, Алексанов и другие матросы и мотористы, механики танкера. В рубке стало тесно, но было очень тихо. Русов с удивлением и с какой-то расплывающейся в груди теплотой вглядывался в лица моряков, его товарищей по рейсу. Оказывается, все уже знают про Эльдорадо, про исчезновение коряка. Не спали моряки мертвым сном, как казалось в эту ночь. Нет, а ждали вестей о коряке, о судьбе остальных членов экипажа Эльдорадо. Ждали с нетерпением утра. И Русов вновь поглядел на дверь радиорубки, торопя Бубина. «Входи же, сообщи, что знаешь!» И вновь, который уже раз, будто взывая к кому-то, убеждая кого-то, подумал с настойчивой, жадной надеждой. «Найдется, коряк! Все у них там в порядке!» И не все еще надежды потеряны на спасение остальных моряков с Эльдорадо. И, конечно же, лихие мореходы с бразильской яхты сидят на скалах острова Святого Павла, помятые, поцарапанные о рифы, но живые, вглядываются в синюю даль океана, поджидая, когда кто-то придет им на помощь. Распахнулась дверь радиорубки. С несколькими радиограммами в руке пришел Бубин. И тотчас появился капитан, окинул всех взглядом, Но в этом взгляде не было удивления, будто знал Горин, что все тут соберутся в это тревожное утро. А потом вопрошающе поглядел в темное, оплывшее от бессонной ночи лицо радиста, будто пытался по его выражению понять, с какими же вестями пришел тот. Кейптаунская служба безопасности мореплавания вновь сообщает, что больше никого из членов экипажа Эльдорадо не обнаружено. Поиски прекращены. Бубен кашлянул, с треском потер ладонью защетинившийся подбородок и глухим, бесцветным голосом продолжил. Как сообщили оставшиеся в живых члены экипажа Эльдорадо, под ударами волн разошлись швы корпуса танкера. Корпус судна был в плохом состоянии, и швы надо было заварить. Но этого в Уолфишбее, последнем порту, куда заходил танкер, как следует сделано не было. Бубен строго, как бы осуждающе, поглядел на капитана и протянул ему радиограмму. «Возьмите, Михаил Григорьевич». «А что ты на меня так смотришь?» Тихо, угрожающе произнес Горин и, оглядев матросов, как бы ища у них поддержки, воскликнул. «Да мы-то тут при чем? Ну, кому придет в голову заниматься сварочными работами во время приемки топлива?» «Международная служба спасения Плимут обращается к нам с просьбой о поиске моряков с бразильской яхты «Эль Бореаль». Все таким же бесстрастным, холодным голосом проговорил Бубен и протянул капитану вторую радиограмму. «А мы что делаем? Мух ловим!» — воскликнул капитан. «Еще ночью генеральный курс откорректирован, и мы направляемся к острову Святого Павла. Ну, что там у тебя еще? Что с коряком?» Бубен шумно вздохнул, поглядел на капитана, на Русова, повернулся к доктору, и тот, почувствовав его взгляд, отпрянул от окна рубки, резко обернулся и с какой-то жалкой, вопрошающей улыбкой уставился в лицо Бубина, зашарил по карманам, пытаясь найти то ли платок, то ли сигареты. В напряженной, звонкой тишине послышался его осевший почти до шепота голос. «Я просил передать на коряк. Две радиограммы передали?» «Передал, доктор, передал!» Вдруг во всю силу легких выкрикнул радист и взмахнул над головой третьей радиограммой. «Нашелся наш коряк!» «Отыскался!» Разговаривал с ним. Волнами схлестнуло шлюпки, разбило иллюминаторы радиорубки и аппаратуру залило водой. Вышла она из строя. Бубен передохнул, на лбу его высыпали бисеринки пота. Улыбнулся доктору и, близоруко поднеся бланк радиограммы к самому лицу, прочитал. «Мой милый доктор!» Остановился, весело глянул на доктора, и все заулыбались, зашевелились, пододвинулись к доктору. «Мой милый доктор! У нас все уже в порядке!» «Счастливо, что у вас тоже, очень волнуюсь тебя, очень люблю, Анка!» Бубен шагнул к доктору, как-то неловко по медвежьей обхватил его, сунул ему в руку радиограмму. «На, держи, наш милый доктор! Люби, живи!» «А кто позволил читать вслух личные послания?» — крикнул, улыбаясь, капитан. И, расталкивая матросов и механиков, направился к доктору, пожал ему руку, будто именно доктор спас коряк. Смеясь, он повторил: «Кто? Кто это позволил читать вслух любовные послания?» «Но Бобин!» Радист хмыкнул, пожал плечами и отошел в сторонку. «Внимание, братва!» — проговорил боцман и поднял руку. В рубке стало потише. Боцман кашлянул и внушительно сказал: «Пора и за шкряпку, да покраску корыта браться. Чтобы, значит, в родной порт чистенькими, как с новостроя заявиться. Так вот, палуба вызывает на соревнование машину. Чтобы, значит, за неделю все наши работки произвести. Палуба, обставим, Кочегаров? Обставим, нос утрем, не подведем тебя, боцман!» Весело загалдели матросы. «Держись, машина!» «Штурманская группа поддерживает боцмана», — сказал Жора Куликов и посмотрел на Русова. Тот кивнул. «Обязуемся за неделю навести в своем хозяйстве полнейший ажур, чтобы все было окей. Подкрашу рубку и отремонтирую диван», — буркнул Бубин. «А я? А мы?» — выкрикнул Кок. «А мы?» Но отчего-то никто не обратил внимания на тонкий его вскрик, и повар стушевался, отступил за спины матросов. «Вызов принимаем», — степенно проговорил Володин. Достав из кармана куртки ветошь, он вытер ладони, осмотрел их и, выждав тишину, добавил: «Машина будет вся, вместе со всеми подсобками, закутками и складухами, с обшивкой и подволоками, покрашена и надраена за 6 суток. И после этого обгоним матросиков», — встрял в речь стармеха Алексанов. «И после этого», не поднимая взгляда от своих ладоней, которые он осматривал очень внимательно, продолжил Володин, «и после этого мы разбросаем второй вспомогач и произведем ему текущий ремонт, а также ревизию рулевой машине. И дрожи, палубы и белые воротнички!» — опять замитинговал Александров. «Победа за нами! И после этого мы дружно придем на помощь палубе!» Закончил свою речь стармех, шумно подул в ладони и опять начал мусолить в них ком ветоши. Вот так! «А я? А мы?» — вновь вскричал Кок и выскочил из толпы на свободное место рубки. «А мы? Сегодня пирожки капустные, поджаристые, российские ямщицкие с варганем, Шуркой Мухиным. Эх, покажем, какие пирожки Федор Петровичи делают!» Шум, смех, веселая толкотня. Все медлили покидать рубку, поглядывали друг на друга, улыбались. Кивнув всем сразу, капитан ушел в штурманскую, склонился над картой, и шум в рубке стих. С лиц соскользнули улыбки. Да и до веселья ли, когда танкер идет к рифам острова Святого Павла, на которых, может, из последних сил держатся моряки с бразильской яхты, а танкер «Эльдорадо», проглоченный океаном, все еще медленно опускается в 5-километровый провал котловины «Агульяс».